Часть 9, глава 1. Джонни Корлеоне умел водить машину. Хотя в Лос-Анджелесе оценить это было, похоже, некому. Дорожная полиция была так же безжалостна к искусным водителям, как и к чайникам. В редких случаях ему представлялась возможность продемонстрировать, что может он вытворять на своем Феррари. Но сегодняшнее утро и визит на станцию переливания крови не располагали к подобным упражнениям. Что поделаешь, день такой. Понедельник. Микки Ньюкасла, однако, это обстоятельство отнюдь не огорчало. Каждый раз, когда у Джонни появлялась охота оттачивать водительское мастерство, Микки становилось искренне жаль машину. А в машинах Микки знал толк. Феррари у него, правда, никогда не было, но в свое время он был владельцем Ягуара и Бентли. И сейчас воспоминания об этих роскошных экипажах в который раз заставили Микки задуматься о том, кем он мог стать, если бы не его пристрастие к химии. Уж тачку-то он, во всяком случае, имел бы не хуже. А сколько всего еще он пронюхал, проколол, прокурил. Певец-то он, как ни странно, еще хоть куда. Можно прямо сейчас выйти на сцену и тряхнуть стариной не хуже, чем в золотые 60-е. Так что лейтенанту он верно сказал. Такая музыка просто-напросто вышла из моды. Все, что удалось накопить в те годы, ушло на травку, пилюли и порошок. Ничего не скажешь, развлекался он на славу. Эта химия может вытворять такие штуки. Кстати, вот сейчас было бы совсем неплохо закинуться. «Майк, у нас опять проблема», — подал голос с переднего сиденья Джонни. «И нужно как-то ее решить». «У меня сейчас проблема только одна», — отозвался Микки. «Мне нужно немного денег, иначе к вечеру я буду уже на куски». «Так тебе куда? На Першинг-сквер?» «Ага, подбрось поближе». Джонни вытащил бумажник и, не глядя, протянул Микки две банкноты по $50. «Пару дней на этом продержишься?» Микки кивнул. «Пару дней можно. А теперь, Мик, о делах поважнее. То есть я понимаю, что нет ничего важнее порошка, когда тебя тянет обсадиться как следует. Однако послушай. В ту ночь, в четверг, кто-то видел нас с тобой. В общем, есть свидетель». «Да ты что, Джонни?» «Погоди, не дергайся. Сегодня уже понедельник, а наш свидетель признаков жизни пока не подавал». «А кто это?» «Да вот не знаю. Но догадаться можно попробовать. Я тогда посмотрел наверх и увидел, как старик наблюдает за нами из своего окна. Но у двери в маленький холл, который крыло пересекает, был еще кто-то. Я его мельком увидел, а он тут же мотанул в дом. А там темно, ни черта не видно. Но кто?» «Подумай, кто бы это мог быть, по-твоему?» «Кто это мог, дьявол, его возьми, быть?» «Либо Боб, либо Кристи. Какого черта, например, Гвинам там торчать? Они из своей комнаты могли все увидеть. А вот если Боб или Кристи слышали крик и решили посмотреть, им пришлось бы перебираться на нашу сторону дома. То есть к двери между балконом и холлом. Так? Ведь никого другого в доме не было. Точно, кто-то из них. А чего они молчат до сих пор? По крайней мере, по двум причинам, заметил Джонни. Если это Кристи, она могла линзы свои не надеть. Она же этому индюку легавому так и сказала. А без них с такого расстояния родную бабушку не узнает. Тогда вопрос, почему она не сказала, что, мол, подошла к окну, выглянула, но рассмотреть ничего не смогла? Ничего бы ей за это не сделали. Однако до сих пор не сказала. Микки кивнул. Верно говоришь. Поэтому остается Боб. Он, кстати, знал, что я у Регины не просто мальчик на побегушках. Он молчит, потому что боится мне на мозоль наступить. Или думает, что теперь мы у него на крючке и никуда не денемся. Если он все Коломбо выложит, ничего на этом не поимеет. А так он, может, хочет дать мне понять, мол, усек что к чему, и против меня идти не желает. А потом, предположил Микки, может, ему плевать на то, что Регина умерла с высокой башни. Она ему кровушки немало попортила. Сдается мне, скоро мы о братце Бобби услышим. Теперь еще одно, перехватил инициативу Микки. Мы только что сдали кровь, якобы, чтобы сравнить ее с пятнами на халате. Никаких таких пятен у нее на халате не было. Да это понятно. Только если бы мы отказались, легавый подумал бы, что мы в чем-то замешаны. В общем, не понимаю я, чего хочет этот Коломбо. Строит из себя дурака, а ведь сам не дурак, а, Микки? Микки помотал головой. Это мне кретину показалось сначала. То-то и оно. Да еще плюс этот свидетель. Или того хуже два. Что будем делать? Как думаешь? Ты что, хочешь сказать, побледнел Микки, что от них обоих придется избавиться? Но пока выбор есть, промурлыкал Джонни. А потом, даже если придется, о нашем участии можешь не беспокоиться. Сделают все за нас, кто надо. Кто, кто надо, Джонни? С кем мы связались, а? Ты лучше не спрашивай. Меньше знаешь, крепче спишь. Или еще была поговорка. Чего не знаешь, тому не верь, мрачно закончил Ньюкасл. Глава вторая. Боб Дуглас и Кристи Монро обитали в небольшом окруженном пальмами бунгало в районе Ван Найс. «Мы ждали вас», — стоявшая в дверях Кристи, улыбнулась Коломбо. «Вот только Боба сейчас нет. Он...» «О, конечно, конечно, мэм. Вы ведь предупредили меня об этом по телефону. Но я непременно выберу время встретиться с мистером Дугласом. Входите, пожалуйста. Я сидела у бассейна. Хотите, можем там побеседовать, и могу я вам предложить кофе. Совсем свежий, я только что приготовила». «Это было бы очень мило с вашей стороны, мэм». Кристи ушла в кухню за кофейником и затем провела Коломбо во внутренний дворик к бассейну. Наполнив чашки, она сбросила короткий шелковый халатик и оказалась в белом бикини. Расстелила на шезлонге махровое полотенце, поправила волосы, надела темные очки. «Боб должен скоро вернуться», — сказала она, словно оправдываясь. «Я, право, не знаю, где он сейчас, а то бы непременно ему позвонила». «О, прошу вас, мэм, не беспокойтесь об этом». «Он пытается найти новый контракт. Свое дело он знает очень хорошо. Вот только сейчас это мало кому требуется». «Многие называют его гением. Так и есть». «Только когда на гениев был спрос, скажите?» «А ваши дела как?» — спросил Коломбо. «Придется искать работу, но я начисто лишена гениальности, поэтому у меня и шансов больше». Коломбо кивнул. «Это верно. Со мной всегда так. Я ни в коем случае не гений. Просто рою как крот и стараюсь делать это получше». «И как-то всегда находилась работа, знаете». Кристи снова улыбнулась ему. «Ну, а сегодня, лейтенант, карандаш у вас с собой имеется?» «Сегодня, да», — улыбнувшись в ответ, Коломбо извлек из внутреннего кармана пиджака длинный желтый карандаш с остро отточенным грифелем. «Спасибо моей супруге». «А точилка для карандашей?» Кристи уже смеялась. «Нет, но миссис Коломбо всегда точит их так хорошо». В этот момент грифель обломился. «Да, слишком хорошо. И день сегодня какой-то». «Ну, а вообще, как идет расследование? И, в частности, могу я чем-нибудь помочь?» «Видите ли, мэм, сейчас я больше всего размышляю о двух вещах. Во-первых, о мотиве убийства. То есть не могу пока никак понять, кому нужна была ее смерть. Может быть, убийство совершил кто-то посторонний, но более вероятно, кто-то из тех, кто был в доме, и...» «И это делает меня одной из главных подозреваемых, верно?» Сняв темные очки, Кристи в упор взглянула на него. «Что вы, мэм, вовсе не обязательно». «Что ж, я облегчу вам задачу, по крайней мере, по части анкетных данных. Если вы еще не узнали мое настоящее имя, Кристина Олсен. Место рождения — Свифт-Фоллс, Миннесота, глушь та еще. А Монро — это псевдоним. Мне как-то сказали, что я похожа на покойную Мерлин. Только фигура у меня на самом деле гораздо лучше». Коломбо улыбнулся. «Под этим я готов подписаться, мэм». «Бросьте вы, черт возьми, это ваше мэм. Вы не ковбой из вестерна, а я не ученица воскресной школы. Называйте меня просто по имени. Честное слово, так лучше, лейтенант». «Меня тоже зовут просто Коломбо Кристи». «Я вас так и буду звать». «Да, так вот о мотиве. Получается, что все, кто был в ту ночь в доме со смертью Регины, только проигрывали. У вас, например, была работа, и работа хорошая. Я знаю, по крайней мере, что вы не хотели ее терять. У мистера Дугласа тоже был весьма выгодный контракт, а супруги Гвин сказали мне, что с ее смертью они потеряют столько. Ну, Коломбо, они вас надули. То есть... Мертвая Регина для Гвинов куда ценнее. Сейчас ее пластинки в магазинах раскупаются миллионами. Скоро понадобится новый тираж. И продолжаться это будет довольно долго. А Джошуа Рекордс владеют всеми правами на ее музыку. Тот же случай, что и с королем. Представляете, если бы он не умер. Простите, кто? Элвис. Если бы Элвис Пресли остался жить, поклонники бы про него рано или поздно забыли. И с Региной было бы то же самое, а так вечная слава. Так что смерть была самым удачным ходом Регины в деловом плане. Но, видимо, не в личном, Коломбо покачал головой. Да, в личном вряд ли. Бабой она была мерзкой, но умереть вот так... Вам, наверное, рассказывали, что между нами однажды было. Я терпеть ее не могла. Но убить? Нет, нет. Меня бы, во всяком случае, на такое не хватило. Не только духа не хватило бы, даже попросту сил. Она ж была сильной, как тигрица, Коломбо. Без этого собственное шоу она не смогла бы выдержать. Мистер Дуглас, вы наверняка знаете и про то, что она сделала с Бобом. Он, как и прочие, имел глупость влюбиться в нее и рассчитывал на взаимность, но чтобы убить? Да и потом, если бы он собирался, чего ради ему ждать той самой ночи? Логичнее сразу, как она его бросила, когда болела. А теперь у него есть я. И со мной ему, смею надеяться, лучше, потому что он знает, как я люблю его. А Джонни Корлеоне? «Хороший вопрос», — Кристина пожала плечами. «Кто вообще знает, кто он и что?» «Микки Ньюкасл». «Вам говорили, что Регина его поймала, когда он на нее деньги крал». Прикоснувшись к чашке, Коломбо убедился, что кофе остыл достаточно. Горячего он не любил. «Расскажите, пожалуйста». «Это вам многие смогут подтвердить. Регина поймала Микки, когда он стянул деньги из ее спальни. Как вы знаете, привычка у Микки не из дешевых. Она сама не прочь была побаловаться. Травка, кокаин и прочее. Но до героина, а тем более до спитбола, не доходила. И не колола ничего никогда. Откуда я знаю, она мне сама рассказывала. Да и понятно». Регина слишком любила свое тело, чтобы тыкать в него иголками. Указательным пальцем Кристи сбила севшего на ее плечо комара. «Микки!» — покачала она головой. Ей удалось превратить в совершенную тряпку. Она с ним сделала то же, что с Бобом до этого. Вообще, всем мужикам, которыми она пользовалась и выкинула, можно уже братство организовывать с уставом, именными кольцами и всем прочим. Но с Микки случай особый. Она ему постепенно давала понять, что держит его из милости, что он никому больше не нужен. Бывшая рок-звезда и, это она особенно подчеркивала, неизлечимый нарик. Знаете, Коломбо, это, наверное, самое страшное в жизни. Понять, что ты что-то когда-то мог, а теперь все, и воздух вышел. И она вот... А эти деньги Кристи, которые он украл у нее, напомнил Коломбо, пристально глядя на девушку. Ах, да, не знаю почему, Регина не любила кредитные карточки. Она носила с собой только наличные, целый ворох. Я помню, как-то с ней ужинала. Нас человек 8 было, и она платила за всех. Она тогда пару сотенных банкнот из кошелька вытащила, и я случайно увидела, что он был ими битком набит. А дома она, говорят, чуть ли не миллионы держала, и тоже наличными. И, значит, эти деньги... Я сама, естественно, не видела, как он их воровал, поэтому повторяю вам только то, что слышала. Коломбо кивнул и, сунув руку в карман, извлек на свет Божий неизменный сигарный окурок. «Простите, Кристи, ничего, если я закурю?» — спросил он. «Тут вообще-то ветерок, и сделайте милость». Ответ прозвучал сухо, и Коломбо понял. Табачного дыма она не любит, но отказывать гостю ей тоже не хочется. Пошарив по карманам в поисках спичек и, как всегда, не найдя таковых, он спрятал окурок обратно в карман. Регина обожала устраивать сцены, задумчиво, словно вспоминая что-то давно забытое, продолжала Кристи. Не знаю, но мне всегда казалось, что она находит в этом какое-то садистское удовольствие. Месяца 4 назад у себя в гримерной она мне такое устроила. Ей не нравилось, как я танцую, потому что я-то знаю, я это делаю гораздо лучше ее самой. Так вот, по этому поводу она здорово разозлилась, а Микки вступился за меня. Он вообще-то всегда хорошо ко мне относился и даже защищал меня от нее. И тогда она вдруг повернулась к нему и заорала, что он, мол, вор и все прочее. Я точно не помню, что именно, но она велела ему держаться подальше от ее спальни. Я думала, она ему, как говорится, от ложа отказывает, а нет, она заорала: «Что ты в следующий раз надумал спереть?» И дальше про то, что он увел у нее 1500. И она, мол, у него их из зарплаты вычтет. Так что вот. У нее в спальне был сейф, сказал Коломбо. Кристи кивнула. Она его и купила как раз после этого случая. А тогда она повернулась ко мне и опять заорала: «Если кому-нибудь хоть слово скажешь про это, я...» И замолчала. Но я-то поняла, что она имела в виду. Коломбо поставил пустую чашку на стеклянный столик. «Мисс Монро, Кристи», — поправился он, — «не согласились бы вы, мистер Дуглас, предоставить полиции образцы вашей крови? Можете воспользоваться услугами вашего врача, или мы пришлем своего, как вам удобнее». «Я так понимаю, это почти обвинение», — резюмировала она. «Наручники надевать будете?» Коломбо улыбнулся. «Ну, если вы остановились на этой версии, то скажем так. Анализ крови поможет снять с вас подозрение. Или наоборот. Ну, если вы остановились на этой версии, то скажем так. Анализ крови поможет снять с вас подозрение. Или наоборот. Причем, напоминаю вам, соглашаться вы вовсе не обязаны». «Да сдадим, конечно, но... Вы сказали, что сейчас думаете о двух вещах. Первая — это мотив, а вторая...» «Ах, да. Видите ли, не дает мне покоя личность того старика, что обитал у нее на втором этаже. Никаким дедом Регины он не был. Я думаю, что никто и не принимал это всерьез. Вы о нем что-нибудь знаете?» «Знаю, что Регина боялась его. Это я вам точно могу сказать. Часто бывало, знаете как, кончился концерт или репетиция, все едут в ресторан или еще куда-то. Вдруг Регина заявляет: без меня, я должна ехать к дедушке. Он ее крепко держал за что-то». «Вот именно. И еще знаете что? Я у нее часто видела синяки, ссадины. Не могу утверждать, что он их ей обеспечивал, но кто тогда?» «Но вы же говорили, что она была сильной, физически развитой, а ему все-таки уже 9-й десяток. Вы думаете, он мог?» «Может, она не сопротивлялась, не знаю. Я часто думала, может, у него есть что-нибудь на нее?» «Мне говорили, что она спала с ним». Кристи пожала плечами. «Возможно. В последнее время, по-моему, нет, но вот раньше...» «Я вам еще не сказал. Старик исчез из дома Кристи в ту самую пятницу». «Ну, тогда, по-моему, это многое объясняет». «То есть, что именно?» «Ну, получается, что он убил ее, или по его приказу убили. Этот старый бандит вообще, по-моему, способен на все. Знаете, что я считаю самым странным в Регине Коломбо? Все вокруг нее было не таким, каким казалось на первый взгляд». Кивнув, Коломбо встал с шезлонга. «Ну что ж, большое спасибо вам, Кристи, мне пора идти». Она проводила его до двери. «Сказать Бобу, чтобы он позвонил вам, когда придет?» «Если можно, это очень любезно с вашей стороны. Ой, по-моему, дождь собирается. У меня, знаете, в машине крыша протекает. Я ее полиэтиленом накрываю, чтобы не текло, но его сдувает и опять капает». «Значит, пора покупать новую». Глаза Кристи снова задорно блестели. В бикини с развивающимися по ветру волосами зрелище она собой являла упоительное. «Ну да, что с этой делать?» — возразил Коломбо. «Не могу же я ее бросить на свалке гнить. Это мой старый друг, если не родственник. И отдавать ее на растерзание только из-за того, что у нее пара дырок в крыше, знаете, сколько мы с ней вместе проехали». «Да уж, догадываюсь по ее виду». «Ох, Кристи, вы позвольте задать вам еще один вопрос?» Повернувшись, Коломбо сделал несколько шагов к дому. «Вы мне тогда сказали, что в тот вечер чересчур выпили. Как вы умудрились снять линзы в таком состоянии, это вы уже объяснили, но скажите, вы и мистер Дуглас уснули сразу, как только вернулись в комнату?» «Интересно, а как вы думали?» «Я думаю, что не сразу». «Неужели?» «Да, я ужасно не люблю касаться интимных вопросов, но мы тогда отправили простыни с вашей постели в лабораторию. Там выяснилось, что вы и мистер Дуглас оставили на них некое вещество. Значит, уснули вы в ту ночь далеко не сразу». Вздохнув, Кристи покачала головой. «Похоже, достаточно оказаться где-то рядом с убийством, и право на личную жизнь, как это говорят, аннулируется». «Боюсь, что так». «Хорошо. Значит, мы сделали это утром». «Нет, мэм, это не совсем стыкуется с данными. Видите ли, когда мы с сержантом снимали с кровати простыни, они были совсем сухими. А по утверждению экспертов, этой субстанции требуется некоторое время, чтобы высохнуть. А вы, к тому же, сказали тогда, что утром у вас голова сильно болела. А это, знаете, как-то тоже не способствует». «Все верно, я соврала», — сухо перебила его Кристи. «Но я просто хотела убедить вас, что не имею к убийству никакого отношения». «Нет, я была не настолько пьяна. И мы с Бобом до того, как уснуть, занимались любовью». «Тогда почему вы, простите, ползли по лестнице?» «Потому что я была пьяна именно до той степени, когда это кажется забавным. Я валяла дурака, Коломбо, понимаете?» «О, конечно, однако, мисс Монро, Кристи, позвольте дать вам совет. Не лгите полиции, особенно если расследуется убийство. Иначе следствие может прийти к неправильным выводам». «Окей, Коломбо. С сегодняшнего дня я буду пай-девочкой. Но я не убивал Регину. И не имею со всем этим ничего общего». Глава третья. Следующий визит Коломбо предпринял в Центральный банк, где и был припровожден в кабинет Уильяма О'Кейси, вице-президента этого почетного учреждения. Внешне мистер О'Кейси в точности соответствовал расхожему представлению о банковском служащем. Небольшого роста, отутюженный джентльмен в очках без оправы. Рукопожатие мистера О'Кейси было профессионально сердечным, однако во взгляде читалось плохо скрытое недоумение. Неужели этот не первой свежести субъект в мятом плаще и пыльных ботинках и есть полицейский детектив, с которым он беседовал по телефону не далее, как в пятницу. Спешу вас известить, лейтенант, что запрос из полиции пришел еще утром. Вся интересующая вас информация уже подготовлена. Разумеется, мы не имели бы права ее раскрывать, но запрос полиции вполне достаточное основание. «О, конечно, сэр», — закивал Коломбо. «Я все понимаю. И прошу вас извинить меня за причиненные вам хлопоты. Если я правильно понял, вас вполне устроит дискетка». «Конечно, сэр. Я-то сам ничего не смыслю в этих машинах. Жена говорит, что у меня мозги, наверное, не так устроены. Но у нас есть специалисты, которые, простите, собаку съели на всей этой электронике, в переносном, конечно, смысле». «Прекрасно. На этой дискетке содержатся подробные сведения о счетах мисс Савона в нашем банке с 90-го года включительно. Все поступления, все чеки. На этих 6 дискетках такая же информация о компании Regina Incorporated». «О, безмерно благодарен вам, сэр», — закивал Коломбо. «Это очень-очень поможет нам». «Предварительные поиски, к сожалению, не выявили того чека, которым вы интересовались, лейтенант. Чеков-то салону Sunset Classic не был выписан. Я проверил другие салоны, занимающиеся продажей Феррари. Ни в один из них не поступали чеки от частных лиц или же компаний». Коломбо озабоченно нахмурился. «Это вообще-то странно, потому что в документах на этот автомобиль черным по белому сказано: оформлен на нынешнего владельца через автосалон Sunset Classic Cars. Придется, видимо, мне навестить этот Sunset». Глава 4. Стоя среди сверкающих новеньких автомобилей в салоне автомагазина Sunset Classic Cars, Коломбо явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ваша машина уж точно не из дешевых. Даже пахнут по-особенному», — сообщил он молоденькому продавцу. «А вы хотите продать ваш автомобиль?» — осведомился тот, скептически оглядывая припаркованный у тротуара Пежо Коломбо. «Должен предупредить вас, мистер, что много за нее вряд ли». «Продать? О, что вы, нет, мистер Коин. Свою машину я не собираюсь продавать. Слишком много у меня с ней связано. Я тут по другому поводу, признаться. Позвольте представиться, лейтенант Коломбо, отдел по расследованию убийств управления полиции Лос-Анджелеса. Я, знаете, расследую убийство Регины». Мистер Коэн усиленно затряс головой. «Это просто ужаснейшая трагедия!» «Вполне с вами согласен», — заверил Коломбо, определив, что парень по возрасту вполне мог быть Регининым почитателем. «А вам, наверное, нравилась музыка покойной?» «Я покупал каждый ее новый диск». «А с ней самой встречаться не доводилось?» — поинтересовался Коломбо. Коэн снова затряс головой, уже в другом направлении. «Но я так об этом мечтал!» «А я думал, она приезжала к вам сюда год назад или около того». Голова мистера Коэна опять пришла в движение. «Если бы приезжала, я первый узнал бы об этом». «Увы!» «Ага. Позвольте мне показать вам копию документа на одну машину. Красный Феррари, не припомните? Ее продали через ваш автосалон некоему мистеру Джону Корлеоне». «Конечно!» — снова взмахи подбородком. «Я сам ее и продавал». «Неужели? Знаете, это просто счастливое совпадение. Значит, вы помните Джонни Корлеоне?» «Разумеется, помню. Феррари стоимостью в 78 тысяч. Ведь не каждый день продаешь». «А писать его вы можете?» Коэн задумался на минуту. «Совсем молодой. Я помню, еще подумал, везет же парню. Небось, помер богатый дядюшка. Красивый парень, то есть даже не красивый, а скорее хорошенький. Темные волосы. А за машину как он платил?» «Не знаю. Вам лучше спросить кассиршу». Порывшись несколько минут в объемистой папке, Милдред Барнс протянула в окошко своей стеклянной крепости бумажный лист. «Вот, взгляните. Машина была оплачена чеком Национального банка Эри в Кливленде». «Ну, ясно. А кем подписан-то чек?» — спросил Коломбо. Милдред Барнс уничтожающе взглянула на него. «Этот чек подписан кассиром, лейтенант, то есть этот чек, выданный самим банком. Кто-то заплатил эти деньги, разумеется, но не со своего персонального счета». «А в этом банке в Кливленде могут сказать?» «Возможно», — перебила его Милдред. «Но делать это они вовсе не обязаны. Машину эту я помню. Молодой человек оплатил ее стоимость чеком, а налог на машину и на продажу наличными». Коломбо кивнул. «Большое спасибо, мэм. Большое-пребольшое спасибо».